Глава 6. 10 лет назад. Я пристроился в самом тихом углу приличных размеров основного зала харчевни «Сытый вепрь» при постоялом дворе отчима Лете, и уже второй час подряд наблюдал, как девчонка таскает тяжеленные подносы с едой и посудой, не получая за свои усилия ничего, кроме хамства и тычков, как от бездельников-братьев, так и от многочисленных посетителей. Вот оно в действии, это заложенное в саму человеческую природу отвращение к потомкам одержимых, что отталкивает и вызывает злость к ним на уровне неподвластном разуму. Нам, двуликим, это не свойственно. И пусть сама цель моего наблюдения сочувствия во мне не будет, невольное раздражение ко всем этим обладателям кривящихся в ее сторону морд я не мог полностью подавить. Не так давно, до того, как мой народ оказался так удачно подходящим для службы в страже, и нас, людишки, побаивались, и не особенно жаловали на своих территориях, и память об этом еще жива. Впрочем, мало что мешало нам передвигаться и жить среди них и тогда, изображая добропорядочных торговцев и ценных наемников в охрану, потрахивая их девок в ожидании встречи со своей парой. Ведь нет у человека, ни мага, способов опознать нас, если сами не выдадим себя. Брат Лете явно младше ее на пару лет, но при этом на голову уже выше и здоровее раза в два, снова по-хозяйски прикрикнул на девчонку, веля поторапливаться, пока она перла обратно на кухню под нос, заставленный целой горой, наверняка увесистой глиняной посуды, а сам бил баклуши, подпирая плечом стену и ковыряя в носу. И это взбесило меня. И я тебе лично кишки выпущу, крысеныш. Два здоровых лба слонялись по залу, подобострастно кланяясь посетителям и собирая заказы, в то время как их сестра, ростом едва ли не по мое плечо, носилась груженная туда-сюда, подавая, унося, отмывая, а они возвращались, чтобы получить сыто пьяных посетителей плату и поклянчить чаевые. А в благодарность девчонке только и доставалось, что окрики, тычки и недовольство. Если честно, ее терпение вызывало у меня злость и презрение. Ни одна женщина двуликих не стала бы терпеть подобного отношения. Да никому бы и в голову не пришло так с ней обращаться. И вместо жалости у меня появилось желание врезать ей по затылку, чтобы хоть как-то расшевелить. Сразу как прикончу всех ее обидчиков и помочусь на их трупы. На меня Лете кидала только быстрые взгляды украдкой, и нам не случалось поговорить с того момента, как я проводил ее домой и снял комнату тут же. Надо было видеть ее ошалевшую мордаху, когда взялся нести ее неподъемный таз с бельем до места. Вся пятнами пошла, и как дышать забыла, дурочка. Собственно, уверена, что мне больше и делать ничего не нужно, очаровывая. Она и так на грани обморока была. Но я откуда-то нашел в себе силы продолжать болтовню о ней. Красоте я такой неземной, с ног меня сбившей. Надеюсь, у меня волдыри от вранья на языке не вылезет. Но даже и появись они, все то возмущение пополам с наивнейшим восхищением достаточно почесали под шейкой мое самолюбие, чтобы компенсировать. Как ни крути, есть что-то до странности приятное во влюбленных зырканьях и вздохах женщин, когда абсолютно уверен, что это искренне. Пусть на нее саму тебе и плевать. Ухмыльнувшись, когда Лете отвернулась, я торжествующе глянул на сидящих в другом углу брата и сослуживцев, незаметно им кивнув. Сменив одежду и избавившись от тряпок на лицах, они вполне могли себе позволить пьянствовать и тискать местных девок, тогда как мне приходилось изображать унылое, одинокое влюбленное дерьмо, торча в харчевне и не имея возможности пригубить даже капли эля. Ладно, Лете, я на тебе потом отыграюсь, так отдеру, что по гроб жизни не забудешь. Спустя еще пару часов забегаловка наконец стала закрываться, и я переместился из зала во двор, поближе к конюшням, Ведь мы уже пронюхали, что уборкой и перемыванием гор посуды рабочий день нашей, возможно, зрящей не заканчивался. Пока ее братья и отец укладывались в кроватки, она топала поить-кормить лошадей и постояльцев. Лете выскочила из дверей еще минут через 40, и я выступила из тени, давая себя увидеть. Улыбка, потупленные глазки и румянец, что прямо-таки осветил своим полыханием ночь. Мило, между прочим. «Герлардар?» Еле слышно пробормотала она, начав комкать передник. «Я же сказал, что для тебя я просто Лардар, даже Лор». «И я не пос...» «Ну же, мне было бы приятно услышать это от тебя». «Лор...» Промямлила она. «А что ты тут делаешь? Разве тебе не лучше лежать в постели?» «К сожалению, боль в ребрах никак не может заглушить мое волнение и тоску». «Фу, хоть бы подавиться этой сопливой чушью». «Тоску?» «Лежа в постели, я ведь не могу видеть тебя». «Ага, до тех пор, пока сам тебя в нее и не опрокину». «И вот я брожу здесь, чтобы ее унять. Но зачем ты вышла в такой поздний час? Заметила меня неприкаянного в окно?» «Нет». «А я-то думал, что покраснеть сильнее невозможно. Но у девочки, похоже, особые таланты. А еще и идиотская привычка вечно в чем-то чувствовать себя виноватой. Даже в том, что у нее не было времени и сил пялиться в окна, высматривая меня». «Мне нужно закончить еще дела». «Но как так-то?» — изобразил я праведное возмущение. «Ты работала без передышки весь день и еще должна. А как насчет твоих братьев?» «Не нужно». Она втянула голову в плечи и оглянулась на дом. «Мне не трудно. Что там лошадям сено задать да попоить? Ерунда же». «Да что ж ты вся такая покорная? Аж тошно!» «Ладно, идем». Решительно взял я ее за руку, и она вздрогнула, будто я ее обжег, а по мне опять прокатилась волна нехорошего торжества. «Реагируешь?» «И на такое мизерное прикосновение реагируешь, мелкая глупышка». «Да ты с потрохами уже моя, почти подо мной». Приятное, однако, чувство. Точно знать, что уже одержал победу. Заведя в конюшню, усадил на тюк соломы и схватился сам раздавать корм, кривясь от якобы больных ребер. Ох, как же она кинулась у меня отнимать вилы. Ну, чисто орлица на защите своего орленка. Вот оно, проглянуло только краешком, а я аж оторопел. Словно не невзрачная покорная Лете передо мной, а яростная хищница, что до обидного быстро обратно спряталась, испугавшись собственной дерзости. «Я работаю, ты рассказываешь мне о себе», — безапелляционно заявил я, усаживая ее на прежнее место. «Обо мне? Но что?» — ошарашенно проблеяла она. «Что угодно, мне все интересно». «Теперь я не выйду замуж за Мариса», — пожав плечами, с безразличием констатировала девушка. «После нашего возвращения и моего, безусловно, заслуживающего доверия рассказа о нападении на бедную парочку каких-то мерзавцев, все местное воинство в количестве аж 5 человек с почти одинаковыми пивными брюхами кинулось на поиски злоумышленников». Отчим же Лете гаркнул ей подготовить для постояльца с такой тугой мошной, как я, лучшую комнату, не удосужившись и для вида спросить, в порядке ли она. Зато у меня скользковато тихонько поинтересовался, в каком положении я застал его любимую доченьку, и не успели ли сотворить над ней чего дурного. Но да... Надо же выяснить, порчен ли уже товарец, или можно подыскать еще варианты нажиться. Опечалена этим? Любила его? Чихать мне на это, но разговор поддержать вокруг ее персоны нужно. Нет, ни я его, ни он меня. Легко отмахнулась девушка, а мне вроде как и вздохнулось легче. Так зачем же он тебе вообще сдался? Неужели ты с таким, как он, свою жизнь видишь? Лете помрачнела, опустила голову, уходя в свои мысли, посидела так с минуту. Резко вздохнула, вскидываясь, словно что-то готово было сорваться с ее губ, что-то такое, что заставило ее на миг стать той, уже проглядывающей за маской равнодушного смирения загадочной девушкой. Но она явно одернула себя, потухая, и я не выдержал. «Скажи мне, Лете!» Понятия не имею, отчего так захотелось узнать, что в ее голове. «Вы... ты... ты сочтешь меня чокнутой!» Пролепетала она опять краснее. «Только не я!» Шагнув ближе, сел перед ней на корточки, заглядывая в глаза с видом восхищенного и готового внимать любой бабской херне придурка. «Посмотри на меня. Ты можешь мне верить?» «Можешь, можешь. Иначе как я тебя поимею во всех смыслах?» «Мне постоянно кажется, ну, что вот это все будто не моя жизнь». Она посмотрела неожиданно прямо, отчего за ребрами неприятно кольнуло. «Не знаю, как и объяснить-то. Ну, как если бы все вокруг меня какое-то неправильное, ненастоящее, что некоторые люди, они не те, кем кажутся, и все это, работа изо дня в день, каждое мое движение, они бесполезны, что ли? Что бы я ни делала, это словно все не то. Ерунда какая-то, в общем». Зажмурив глаза, она замотала головой, отчего из косы высвободилась яркая прядь. И я без единой мысли потянулся ее поправить. «Не ерунда. Говори все, пушистик. Ты ведь даже не представляешь, насколько права, и твоя интуиция тебя не обманывает, в отличие от меня. Это не твоя жизнь, не твоя работа. Все эти люди, что тебя шпыняют, не имеют значения. Скоро ты над ними возвысишься, и в следующий раз они станут почтительно гнуть перед тобой спину. Если вам вообще еще суждено встретиться, и если они в принципе люди. Потому что в ином случае ты будешь той, кто вынесет им смертный приговор». «Пушистик?» Одними губами произнесла Лете, цепенея, когда я повел пальцами по ее щеке. «Да, такая прекрасная, такая нежная. Зараза, что там несут в таких случаях?» С первого взгляда в сердце мне запало. «Я?» Как бы у нее глазища эти голубые из орбит не выскочили. «Ты, Лете, ты! Ты у меня здесь теперь!» Схватив ее ладонь, прижал к своей груди, а мой зверь почему-то изумился, сначала отшатнулся, но потом с дуру рванулся навстречу. «Цыц, скотина, не она, это просто забава, все!» Размечтался. «Станешь моей, пушистик!» «Как? Твоей?» Она уже и не дышала. «Уезжай со мной прямо сейчас. Уже завтра к вечеру будем в Камьюсе, а там и до моей вотчины день пути». «Но...» «А ну не смей задумываться и срываться с крючка, курица полоумная. Я не для позора тебя зову. Женой моей будешь». И пока рот раскрыла возразить, потянул на себя, одаривая самым первым в ее жизни поцелуем. Работал языком и губами на славу. Так, чтобы наверняка одурела. И сам не заметил, как увлекся, чуть не заскулил, как потекшая сучка, отрываясь, потому что попытаться завалить ее прямо тут рановато будет. Но захотелось. Да так, что аж запекло огнем в паху и пальцы скрючило, а зверь заскакал внутри припадочной белкой, обожравшейся забродивших ягод. «Поехали со мной, моя Лете, и я сделаю так, что никогда ты больше не познаешь обид. На руках тебя носить буду». И подхватил ее, хоть и так видно, поплыла, шалела, согласилась. «Поехали, я за тобой куда угодно». Прошелестела она, как завороженная, потянувшись за еще одним поцелуем. А в широко распахнутых глазах море доверия и обожания, в котором мог бы плавать, заныривая с головой. Надежда такой величины и яркости, что легко затмила бы солнце. Ну вот, оставалась самая малость — расхренячить эту надежду, обращая ее сияние во тьму.